Является ли трансгуманизм культом или религией? Трансгуманизм точно не является культом. Он не удовлетворяет ни одному из критериев культа, принятых сетью осведомления о культах. Cult Awareness Network больше не функционирует, и другими подобными организациями. Трансгуманизм не является и религией, хотя он выполняет некоторые функции, которые традиционно люди возлагали на религию. Трансгуманизм предлагает понимание смысла и целей существования, а также идею о том, что люди могут достигнуть большего, чем мы имеем сегодня. В отличие от большинства верующих, трансгуманисты стремятся осуществить свои мечты в этом мире, полагаясь не на сверхъестественные силы, а на рациональное мышление и эмпиризм посредством непрекращающегося научного, технологического, экономического и личного развития. Даже то, о чем когда-то могли громогласно заявлять только церкви, например, бессмертие, вечное блаженство и божественный разум, обсуждается трансгуманистами как возможные технические достижения. Трансгуманизм – это натуралистическая философия. На сегодняшний день не существует надежных доказательств существования сверхъестественных сил или необъяснимых духовных явлений, так что трансгуманисты предпочитают полагаться на рациональные методы, в особенности на научный метод для изучения и вмешательства в этот мир. И хотя наука лежит в основе большинства устремлений трансгуманистов, они понимают, что научный метод имеет свои недостатки и не является непогрешимым. Религиозные предрассудки, фанатизм и нетерпимость недопустимы среди трансгуманистов. Они считают, что многие предубеждения можно преодолеть с помощью научного и гуманистического образования, обучения критическому мышлению и общения с представителями разных культур. Стоит отметить, что трансгуманизм не является застывшим набором догм. Это эволюционирующее мировоззрение, или скорее, семейство эволюционирующих мировоззрений. Поскольку трансгуманисты часто расходятся во мнении друг с другом по многим вопросам. Трансгуманистическая философия, находящаяся пока еще только в стадии становления, должна продолжать развиваться в свете нового опыта и новых возможностей. Трансгуманисты готовы, узнав, где они ошибались, соответствующим образом скорректировать свои взгляды.